Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». З вами Ганна Соусі, мой суразмоўца, грамадскі дзеяч, кіраўнік беларускага свабоднага тэатру, сябра Беларускай рады культуры Мікалай Халезін. Добры дзень. Добры дзень. Давно не быў гостем «Свабоды прэміум». Наша аўдыторыя заўсёды з вялікай цікавасцю слухае твае ацэнкі. Ну і я найперш запытаюся, вот цяперашняя, якая твая ацэнка сітуацыі ў Беларусі, ну, ва ўмовах проста татальных рэпрэсій, моцнай пандэмічнай нагрузкі, крымінізаваных незалежных СМІ і ўсяго-ўсяго-ўсяго дрэннага. Ну, конечно, сложная сітуацыя. Конечно, она критическая, то есть она, это по, наверное, по жесткости еще такой ситуации со времен Второй мировой войны, конечно, не было. И, безусловно, то, что проживают сейчас люди, находящиеся на территории Беларуси, это тот ад, который, в принципе, никто не мог ожидать, что он может случиться. Хотя сейчас задним умом все говорят о том, что, ну, это было же понятно. Ну, понятно, на самом деле, до конца не было, потому что для того, чтобы решиться на такие отчаянные шаги, на которые решился Лукашенко, ну, к этому надо... Для этого человек должен быть готов. То есть он ведь понимает, что это он сжигает все мосты. И то, что он сделал, безусловно, это его шаг вот в эту бездну. И, ну, аналог, в принципе, ведь нет варианта, при котором человек возвращает все на уровень 2019 года, да, и продолжает жить так же дальше, как он жил 27 лет. Такого варианта больше не существует. Это то, что в хоккее это называется отложенный штраф. Идет команда в атаку, против нее нарушают правила, и хоккеисты должны удалить. Да? Но атака продолжается, и шайба остается у тех, кто, против кого были правила нарушены. И судья не свистит, он ждет, чем закончится атака. Если она закончится голом, то только после этого он назначит штраф. Вот этот отложенный штраф – это и есть то, что режим, в котором сейчас живет Лукашенко. Это его уже удалили, но он еще находится на поле. И тут вопрос, как бы, какой алгоритм сможет его вот этот ускорить процесс транзита. Конечно, все эти истории с военными учениями, с введением войск, с угрозой Украине и так далее, но, конечно, все это добавляет некоего такого драйва в историю и путает во многом карты, но на самом деле алгоритм все равно не меняется. Вот в чем парадокс, что как бы ты ни пытался сыграть в какую-то войну и отвлечь всех от ситуации, ты уже не можешь этого сделать, потому что правила изменились. Ну, то, что репрессии не спыняются, становятся все более жесткими, говорить про то, что, ну, ведомые уладам реальные настрои у громадстве. Ясно, что подлечить их у теперешних умовах немагчыма, але, ну, есть некая логика, у тым ліку и логика репрессии. Как бы ты оценил, ці хаця б на аднаго-двух чалавек пасля жніўня мінулага году павялічылася падтрымка Александры Лукашэнкі? Вот, ну, яй так было недастаткова, каб перамагчы на выбарах, але тым не менш. Вот, наколькі ён яшчэ больш страціў у рэальнай падтрымцы людзей? Вот, колькасць ябацек рэальных такіх, перакананых, як яна памяншаецца? Нягледзячы на тое, што дзяржаўная прапаганда паказвае гэта зусім інакш. По моим прикидкам, устойчива его аудитория – это приблизительно 15%. А если говорить еще о 10%, то это люди, которые никогда не скажут об этом, о том, что они его не поддерживают. Они, это тот страх, патологический страх, который в обществе есть. Не скажут-то многие сейчас, потому что это грозит тюремным заключением долгими сроками. А вот то, что устойчиво где-то 15-10%, которые будут до последнего молчать и никак не реагировать, вот считай 25% – это те, кто как-то, каким-то образом, под страхом ли или без страха, но по убеждениям, лоялен этой власти. А все остальное, конечно, нет, это совершенно очевидно, и мне кажется, что чем дальше, тем эта структура сама, которую он создал, она начнет пожирать сама себя. Я сегодня наблюдал такой, отчасти, конечно, это у меня было недоумение, а отчасти это, конечно, комичная история, когда было возбуждено уголовное дело против судьи, который отказал в выдаче Степана Путила. То есть польский судья, против него возбуждено уголовное дело. Это ж, вот как это можно вообще объяснить? То есть что происходит вообще у них в головах? То есть что, это понятно, что просто говорят, делайте, они делают, они не думают об этом. Но на самом деле ведь и милиция, и армия, это уже такой набор, ну я бы назвал для себя это набор предателей. То есть это люди-предатели совершенно откровенные, которые готовы идти на какие-то радикальные истории, в принципе, нарушая все мыслимые и человеческие, и моральные, и уголовные законы. Потому что то, как сейчас просто воруют, то есть они приходят с обысками и просто воруют вещи. Но это, до этого опуститься, это нужно как бы крепко наплевать на себя, на свои семьи, на своих детей, на всех, и стать такой вот сволочью. Но это же время, это такое время, когда там героизму какого-нибудь Степана Латыпова, да, противостоит вот это свинство и вот этот милицейский беспредел, да, который, когда они там воруют, избивают и так далее. То есть, такова полярность военного времени, такова история, потому что чему-то прекрасному соответствует что-то уродливое. И эта полярность, она очень дуальна, она в крайних проявлениях. Голасы за кратам за кратаў часам гучаць мацней, чым галасы людзей, якія ў Беларусі, якія вымушаны маўчаць. Ну, это натуральна, это звязана з бяспекай. Адкрыта гаварыць можна толькі па-за межамі Беларусі. Якой цяпер бачыцца табе роля тых, хто не на радзіме, і як вось гэтага надуманага канфлікту ці спрэчак пазбегнуць паміж тымі, хто з'ехаў, паміж тымі, хто застаўся? Ну, у меня история такая, что мне, как бы я это проживаю второй раз. Мне уже успели там 10 лет назад сказать о том, что я сбежал, да, то есть как бы от, как бы по сути от 5 уголовных дел мы как бы вдвоем с Наташей уезжали. И тогда я выслушал от некоторых людей вот такие же укоры, что почему, ну остался бы, ну отсидел бы и так далее. Нет, сидеть как бы не хочется, я просто не сторонник того, чтобы тратить время. Если бы случилось, как это у нас случалось до этого с нами, ну случилось бы, а если есть возможность этого избежать, надо этого избежать, потому что есть что делать и без этого, да, оставаясь на свободе, очень, очень много чего есть делать. Поэтому вот в 2020 году я увидел эту вторую такую волну укоров, да, людям, которые уезжают. Но я не очень понимаю смысла, если у тебя есть возможность, пусть через болото пешком, пусть на параплане, как улетел один из героев, да, или хоть как, ну, приложи усилия, потому что ты, ну, просто устройся на работу, выбери какую-то семью политзаключенных, помогай ей, ну, посылай, пиши просто письма, делай хоть что-то, чтобы людям было тем, кто сидит и кто не смог уехать или не захотел, но делай что-то, чтобы им было легче. Это ведь простой алгоритм. У меня был момент, вот мы когда записывали это новогоднее обращение, и мы так все вместе провели много часов достаточно в одном помещении, и какие-то вещи были, которые меня просто растрогали там до слез. Во-первых, я увидел уже третьего ребенка, это была Эмилия, дочь Эдуарда Пальчиса. Это уже третий ребенок, которого я вижу, который родился, когда его отец был в тюрьме. И его отец этого ребенка не видел, а я уже видел. Уже троих таких детей. Еще Саша Василевича дочь, то же самое. Но это же это чудовищно, потому что они не увидели рождения и, наверное, не увидят первых шагов своих детей. Значит, мы должны этих детей сейчас оберегать, помогать, чтобы их отцы вернулись, а ребенок в нормальном состоянии, как и супруги их и так далее. То есть это простая, просто очень простой для понимания на самом деле алгоритм. Делай, что можешь, помогай. Так делали поляки во времена солидарности. Так делали во время нацистской оккупации в Беларуси. И нам так надо делать. Это, в принципе, наша миссия сейчас. Нам нужно отчасти сохранить то, что было, а отчасти ускорить процесс трансформации. Вот это две миссии, которые необходимо выполнить. Ты уже пачаў гаварыць пра пагрозы для Беларусі, звязаныя з магчымай вайной Расіі супраць Украіны, страта незалежнасці, змяншэнне ўвагі з боку міжнароднай супольнасці. Это ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Украіны, у якія могуць быць уцягнутыя беларусы. Беларусы, у якім ракурсе беларусам цяпер варта разглядаць гэты магчымы канфлікт і сваю ролю ў ім? Это сложный узел, который был всегда, но который находился в разной степени прогрева и накала. Да. Я не говорю сейчас о среднеазиатских республиках, я говорю о вот этом узле Беларусь, Украина, Россия. Здесь всегда было непросто, и всегда все было на грани какого-то тяжелого исхода. Но ситуация никогда не доходила до той фазы, на которую она дошла сейчас. И тут вряд ли стоит говорить о том, что белорусы выбрали там тот алгоритм, не тот алгоритм. Белорусы выбрали алгоритм, который они выбрали. Да? Они выбрали мирное противостояние с произволом. Многие сейчас говорят о том, что это неправильный алгоритм. Я считаю, что это был правильный алгоритм. Для меня многое объяснил Казахстан. Просто я понимаю, что если бы мы выбрали путь вооруженного сопротивления, то у погибших были бы не единицы, а тысячи. Учитывая состояние Лукашенко, мы бы говорили сейчас не как в Казахстане о сотнях, а мы бы говорили о тысячах убитых. Приблизительно как на войне России и Украины. Поэтому для меня это был алгоритм правильный, и в том числе он нас отчасти сейчас оберегает от прямого введения войск русских в качестве не учений, как пока сейчас это происходит, а, скорее всего, они бы были введены для некого разграничения. Да? То есть как это происходило, войска ОДКБ в Казахстан. Только россияне ввели бы эти войска совершенно осознанно в качестве продолжения своей программы создания зашитых конфликтов. Если посмотреть на карту, то кроме Беларуси, то есть единственная Беларусь, это тот вот перешеек с Европой, который еще может быть, может войти и в Евросоюз, и в НАТО Беларусь, поскольку в ней этих зашитых конфликтов нет, как у Молдовы с Приднестровьем, как у Украины с Донецком, Луганском и Крымом, как у Грузии с Осетией, Абхазией и так далее. Да? Во всех этих странах вот эта линия, это в том числе и Азербайджан, Карабах, Армения, везде эти зашитые конфликты есть, кроме Беларуси. И поэтому у Путина отчасти связаны руки тем, что, собственно говоря, почему ты будешь вводить войска в Беларусь? Для чего? Кого ты собираешься защищать? Никто ни на кого не нападает, кроме того, что Лукашенко нападает на собственное население, на собственный народ, который борется мирно. Поэтому отчасти мы до сих пор еще сохраняем свою независимость, потому что этот путь мирного противостояния был избран. Да, сейчас введены войска, да, наступит 20 февраля, и мы посмотрим 21 числа, будут выведены российские войска или нет. Если они выведены не будут, тогда мы начнем кампанию по разъяснению в мире нашей позиции, что произошла оккупация страны российскими войсками. Теперь рано еще говорить про это. Некоторые политики уже заявляют про оккупацию. Я бы все-таки не торопился в том смысле, что это пока не имеет юридической чистоты. Нам объявили, что учения будут проводиться там по 20 февраля. Хорошо, вы ввели войска, хорошо, пусть это будут учения. Но давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Если вы не собираетесь выводить войска, а мы уже получили информацию о строительстве нескольких гарнизонов, то тогда мы будем говорить уже совершенно точно о том, что страна оккупирована. Мы не раз абмярковывали ў эфіры свабоды прэміум санкцыі супраць уладаў Беларусі, як прымаліся рашэнні, які ўплыў санкцыі, цяперашні, будучы, тактыку тысячы парэзаў, это ваша вызначэнне з Наталіяй Калідой. На гэтым этапе, як ты расцэньваеш эфект ад санкцыі, іх працяг і спосабы уладаў Беларусі абысці санкцыі? Сначала про уход от санкций. Да, уход от санкций существует ровно столько же, эти все алгоритмы, сколько существуют сами санкции, которые накладывают против государства определенно. Если говорить об эффективности их, санкций, то было очень большое американо-британская компания, которая изучала влияние санкций, и из 172, если я не ошибаюсь, примеров, более чем в 80 это произвело как бы смену режима. В других случаях корректировку, там не требовалась смена режима, а санкции были наложены для того, чтобы произошла корректировка политики государства. И в большинстве своем это тоже срабатывало. Поэтому я не сторонник говорить о том, что санкции не работают. Санкции работают, но работают они по-разному. И поскольку сами санкции существуют разные. Одни для того, чтобы принудить власть уйти и смениться, а в других случаях, чтобы добиться корректировки отношения к тому или иному вопросу. На сегодняшний день Европа, в отличие от Соединенных Штатов более последовательны в санкционной работе, потому что у них есть больший опыт. У Европы этого опыта практически нет, как и нет контроля за соблюдением санкций. И точнее сказать, он есть, но он совершенно неэффективен, поскольку он никогда не работал на практике. И на сегодняшний день Европа отстает. А вот когда произошла эскалация вот в этом нашем узле Россия, Украина, Беларусь, стало совершенно очевидно уже всем, даже самым ярым скептикам, что Европа отстала абсолютно, потому что санкции хороши, когда они упреждают, когда они не дают развиться тому или иному политическому процессу. Но в данном случае произошло то, что произошло. Российские власти, белорусские власти этих санкций не боялись, и поэтому натворили не весь чего. Но на сегодняшний день то, что готовится шестой пакет выйдет в начале весны, я очень надеюсь, что это будет чисто экономический пакет, и вот эти действия не дадут ему уйти вот в эту тину, которая была, когда там какие-то два отеля внесли в санкционные списки, которые ничего не значащие, или там пара туристических компаний однодневок, которые и так не собирались работать, а просто завозили мигрантов. Я надеюсь, что это будет реальный экономический пакет. И слава богу, что у этого есть определенный фон, когда сейчас уже речь идет о введении серьезных экономических санкций против России. А эти санкции тогда будут бить дуплетом одновременно и по России, и по Беларуси. Поэтому надежда такая есть. Как сработают европейцы, мы посмотрим. Потому что вопрос в том, что мы всегда критиковали в случае, если они не были в состоянии провести какие-то реальные шаги в санкционном направлении. И мы всегда обозначали позицию, очень жестко обозначали. Сейчас вот ждем и надеемся, что, может быть, они образумятся и все-таки проведут реальную, серьезную санкционную работу. Калі спадзявацца не толькі на санкцыі, як захаваць у такіх умовах цяжкіх сябе, сваю справу, сваю надзею, так? Якая твая парада як творчага чалавека, як кіраўніка беларускага свабоднага тэатру, які не так давно пераехаў у Польшу і таксама вельмі актыўна працуе. Якая твая парада? Ну, во-первых, надо воспринимать то, что происходит с нами, не как трагедию, а как шанс. Тогда мы сможем использовать это время с пользой, а не страдая, сидя там каждый по своему углу. Во-первых, мобилизация диаспоры. То, что было, то, что произошло в 2020 году, то, что спад, который произошел в 2021, сейчас нужно активизировать эту работу гораздо сильнее, чем это было, поскольку диаспоры уже там выкристаллизовались, да, то есть они уже как бы заявили о себе, и теперь реально нагружать их какой-то работой, нагружать их каким-то функционалом, который бы помогал тем, кто сейчас находится в Беларуси. Второе – это нельзя терять время, не развиваясь профессионально. Я говорил у нас была такая встреча Рады культуры с творческими деятелями. Я объяснял, что если вы, вам поскольку должно пригодиться в будущем то, что вы можете сейчас адаптироваться к Европе. Поскольку белорусы жили в изоляции, а очень часто и в самоизоляции, не понимая ни культурных кодов соседних даже государств, не понимая правил и норм этих государств. Сейчас можно к этому адаптироваться, можно осознать это, понять, поработать в этой среде и создать вот эти мосты, которые нам очень пригодятся при транзите власти. Да, когда творческие люди одновременно начнут жить не в своем замкнутом мире, как это происходит, например, все последние там десятилетия, наверное, уже в России, да, а позволит интегрироваться в европейское пространство, позволит заключать договора о коллабах, о каких-то совместных работах, о копродукции, в том числе и гастролировать, и предъявлять себя. Мы надеялись, что так будет, когда мы показывали своим примером, что можно играть, театр белорусский может играть на лучших площадках мира и может быть востребован там на 5 континентах. Но это не срабатывало, но я надеюсь, что это может сработать сейчас, когда огромное количество творцов, огромное количество представителей бизнеса и в том числе IT-бизнеса оказались вне страны, и они легко смогут стать вот этими мостами, которые соединят Беларусь с цивилизованным обществом. И терять это время ни в коем случае нельзя, нужно его использовать, нужно понимать, что это отчасти это даже тот шанс, который у нас появился, когда мы можем использовать это время вот для развития и для осознания себя в этом мире. Я думаю, что, во-первых, это помогает не ныть и не сидеть в закрытой комнате и не страдать, да? А ты начинаешь работать, и тогда ты понимаешь, что вот ты нужен, и тебе нужны люди, которые там живут. Поэтому мне кажется, что просто белорусы должны почувствовать себя сейчас частью европейского сообщества и наладить все возможные контакты и связи, которые пригодятся потом. Дякую вялікі, гэта быў Мікалай Халезін, грамадскі дзеяч, кіраўнік беларускага свабоднага тэатра, які лічыць цяперашнюю сітуацыю не трагедыяй, а шансам і раіць беларусам не губляць час, а рабіць сваю справу. Дзякую вялікі, усяго найлепшага. Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.